Какое-то время детектив Алистер просто стоял рядом с родителями Киры. Те сжимали друг друга в объятиях на полу больницы, а все их мысли были лишь о том, что они могли сделать по-другому в этот день, чтобы дочь была рядом. Грейс вспомнила, когда они собирались выйти на улицу и увидели дождь, ей пришло в голову, что, может, им не стоит идти на парад. За пару недель до этого Кира подхватила простуду, и теперь Грейс переживала из-за возможного рецидива, но все сомнения рассеялись, стоило ей увидеть, как дочь радостно выпорхнула из дома, предвкушая свой первый парад в честь Дня Благодарения. Затем женщине вспомнилось, как Кира с утра дулась, потому что у них закончились ее любимые хлопья Lucky Charms, и ей пришлось есть более полезный и менее яркий завтрак, чем эти сладкие шарики. Аарон перебрал в уме каждое событие утра, каждый жест Киры, каждый момент, когда все могло пойти по-другому, и нашел столько вариантов предотвратить эту катастрофу, что было непонятно, как же она вообще произошла. Потом он вспомнил, как накануне поздно вернулся с работы, а дочка уже спала, и он не смог поиграть с ней или почитать ей сказку, как почти всегда перед сном. Исчезновение Киры запустило механизм самоуничтожения в сознании каждого родителя. И оба принялись искать в своем поведении все, что могло усилить боль. Упущенные моменты, поцелуи, которых не было, дни полной работы, наказание без поощрений. «Мистер и миссис Темплтон», — подал голос детектив Алистер, «я знаю, вам трудно вернуться домой, как будто ничего не случилось, но доверьтесь нам. Мы найдем вашу дочь, уверяю вас. Все имеющиеся подразделения прочесывают территорию и собирают информацию с камер наблюдения. Вдруг на записях есть что-то полезное, доверьтесь нам». «Но одежда и волосы, кто-то похитил ее, кто-то держит ее у себя. Прошу вас, вы должны ее отыскать», — взмолился Аарон, беспокоясь о том, что жена еще ничего не знает. «Волосы? О чем ты?» — удивленно переспросила Грейс. Алистер поджал губы. Он не привык приносить такие плохие вести и взвешивал каждое слово. «Об этом мы тоже хотели поговорить. На данный момент мы не исключаем никакие версии, поэтому за дело взялось ФБР. Нам нужно, чтобы вы ответили на несколько вопросов агенту Миллеру, сотруднику отдела ФБР по розыску пропавших без вести. Он сейчас ждет ответа, где может с вами встретиться». «ФБР? Да, конечно, все что угодно, лишь бы Кира нашлась. Где он?» «Вы должны подать заявление в полицейском участке и ответить на несколько вопросов. Вы готовы поговорить с ним там? Я уверен, он поможет, он один из лучших». Алистер проводил Грейс и Аарона к полицейской машине. И около 3:00 ночи они приехали в участок. В этот час в полицейском отделении Южного округа было пустынно. Они встретили не более 5 сотрудников, все с усталыми лицами и покрасневшими глазами. Зато в подвале кипела жизнь. Около 30 задержанных, в основном карманники и мелкие воришки, томились в ожидании утра, когда им предъявят обвинение. Аарон и Грейс сели за стол и дали показания детективу Алистеру, который, казалось, больше хотел потянуть время до прибытия ФБР, чем задавать дополнительные вопросы и бередить тем самым рану. Из официального отчета Алистера следовало, что отец и мать находились с ребенком на пересечении Бродвея и 36-й улицы с 9:45 до 11:45. Затем Аарон отошел от жены, чтобы купить дочери воздушный шарик, и в последующие минуты та пропала. Аарон упомянул женщину в костюме Мэри Поппинс и всех, кто находился поблизости, как возможных свидетелей произошедшего. Он попытался вспомнить какие-нибудь лица, но безуспешно. Все они были незнакомцами, и в этот поздний час, после всего пережитого за день, их образ стерся из памяти. Грейс упомянула стоявшую рядом семью. Их сын был на вид ровесником Киры. Глядя на него, она вообразила Майкла, сына которого носила под сердцем в этом возрасте, и прослезилась. Затем к ним подошла мажоретка и дала 5 Кире, потому что ее позабавили смех и восторг ребенка. Аарон подтвердил оба воспоминания, а затем Грейс повторила, что не заметила никакого переполоха, чем озадачила мужа. Закончив брать показания, детектив Алистер попросил фотографию Киры. В бумажнике Аарона нашелся крохотный снимок, где дочь с удивленным выражением лица смотрела в камеру. Неделю спустя пресс разместит на первой полосе и растиражирует по всей стране эту самую фотографию под заголовком «Вы видели Киру Темплтон?». Агент Миллер прибыл ровно в тот момент, когда Аарон подписывал показания, и вместо приветствия сказал: «Мистер, миссис Темплтон?». У него был глубокий, хриплый голос, и, обернувшись, Темплтоны отметили дружелюбное выражение лица. «Вы агент ФБР?» «Агент Бенджамин Миллер. Отдел розыска пропавших без вести. Сожалею о случившемся. Мы собрали команду специально для вашего дела и уже ведем поисковые работы. Не волнуйтесь, ее найдут».